Лэкленд был у себя в кабинете. Электрические часы над его головой показывали 8. И меня мимолетно посетила неприятная мысль. Не иначе, как Лэкленд вызывает меня ровно в 8 благодаря каким-то таинственным чарам. «Спасибо, что заскочили», — сказал он, — «садитесь. А то я уж стал недоумевать, куда это вы подевались. Ездил в Сан-Диего по следу. И клиентов взяли с собой. Их сын попал в беду. Они поехали в Сан-Диего ухаживать за ним». «Понятно». Он помолчал, кусал губы, словно хотел их наказать. «Зачем задают вопросы? Что с ним случилось, или это тоже семейная тайна?» «Отравился снотворными и ушиб голову. Пытался покончить с собой?» «Не исключено». Лэкленд резко наклонился ко мне. Мы едва не стукнулись лбами. «После того, как укокошил миссис Траск?» Вопрос застал меня врасплох. Я уклончиво ответил: «В убийстве Джин Траск в первую очередь подозревают Рэнди Шепперда». «Знаю». Лэкленд дал мне понять, что я не открыл ничего нового. «В полицейском бюллетене из Сан-Диего есть данные о Шепперде. Там упоминается, что Шепперд знал Элдона Свейна с давних пор». Лэкленд прикусил верхнюю губу. «Вы уверены в этом?» «Да». «Я вчера говорил с Шеппердом, еще до того, как его заподозрили в убийстве. Он сказал мне, что Свейн сбежал, прихватив с собой его дочку Риту и полмиллиона долларов. По-видимому, Шепперд из кожи вон лез, чтобы урвать хоть часть этих денег. Всю жизнь убил на это. Кстати, я почти уверен, что именно Шепперд уговорил миссис Траск нанять Сиднея Хэро и приехать сюда, в Пойнт. Решил загребать жар чужими руками, не подвергая себя риску выяснить все через них». «Выходит, у Шепперда в конечном счете имелись причины убить Свейна», — сказал Лэкленд упавшим голосом, словно за 15 лет ухлопал всю свою энергию на это расследование. «Имелись причины сжечь руки Свейна, чтобы уничтожить отпечатки пальцев. И где же вы с Шеппердом виделись?» «На мексиканской границе, возле Империал Бич. Но сейчас вы его вряд ли там застанете». «Вот именно. Кстати говоря, Шепперда видели в Хемете на бензоколонке вчера вечером. Он ехал на север в Меркурии последнего выпуска, черным, с откидным верхом, наверняка украденным. Надо прочесать Пасадину. Шепперд родом оттуда. И Элдон Свейн тоже». Я выложил Лэкленду все, что узнал о пасадинских делах, о Свейне и миссис Свейн, об их убитой дочери, о крахе Роулинсоновского банка. «После этого, — заключил я, — вы не можете считать виновником одного Ника Чалмерса. Когда Элдон Свейн похитил деньги, Ника еще на свете не было. А все нити сходятся к этим деньгам». Лэкленд с минуту сидел молча. Неподвижное лицо его походило на растрескавшуюся землю. «Не думайте, что никто, кроме вас, не знает эту историю», — сказал он. «Роулинсон, владелец банка, в 20-е и 30-е годы отдыхал здесь. Я еще и не то могу вам рассказать. Сделайте одолжение». «Не хотелось бы вас разочаровывать, Арчер, но как бы мы ни углублялись в прошлое, мы вернемся к Нику Чалмерсу. У Роулинсона была возлюбленная в нашем городе. С тех пор, как она овдовела, они всегда отдыхали вместе. Знаете, кто была его возлюбленная?» «Бабка Ника», — сказал я. «Вдова судьи Чалмерса». Лэкленд не мог скрыть разочарования. Взял напечатанную на машинке страничку из папки «Входящие», внимательно ее перечитал и, скомков, швырнул в мусорную корзину в углу. Бумага упала на пол. Я подобрал ее и бросил в корзину. «Как вы все это узнали?» — спросил он меня наконец. «Я вам уже говорил. Проспросил кое-кого в Пасадине. И тем не менее объясните мне, какое отношение к этой истории имеет Ник.